Часть вторая. 8 лет спустя. Глава первая. Призрак прошлого. Брайан. «Ну и рожа!» Усмехнувшись своему отражению в зеркале, склоняясь над раковиной и плещу в лицо очередную порцию ледяной воды, чтобы хотя бы снаружи выглядеть не таким ничтожным, каким я себя чувствую внутри. Вчерашнее сборище головорезов, среди которых был и ваш покорный слуга, больше походило на оргию, чем празднование дня рождения папы. Машинально кривлюсь, вспоминая его отеческие похлопывания по плечу в знак одобрения за проворачивание очередного грязного дельца. Меня накрывает рвотный рефлекс каждый раз, когда я вынужден произносить слово «папа», не по прямому назначению. Прости, отец. Надеюсь, ты будешь мной гордиться. Когда-нибудь. Там. Чересчур долго полощу рот, будто это поможет очистить мои мысли, и усердно намыливаю руки, чтобы смыть с них невидимый слой грязи, в который я барахтаюсь по собственной воле. Опираюсь на край раковины и опускаю равнодушный взгляд вниз, наблюдая, как на мой живот по-хозяйски укладываются ладони с умелыми пальцами Ханны. Эта девушка – мой бонус за время провождения в одном из самых могущественных преступных кланов Калифорнии. А еще она дочь папы, иметь которую – особый вид удовольствия. И под «иметь» я имею в виду не только наши постельные аттракционы, во время которых меня не покидает чувство, что я – герой шоу Трумана. Она пытается изгибаться в выгодном для нее ракурсе или артистично стонать в лучших традициях порнофильмов. А я так и жду, что за спиной раздастся «стоп, снято». Все здесь фальшивое, как и я сам. Но цель оправдывает средства. За 3 года привык. Моя жизнь после 20 напоминает восхождение на Эверест. Изнуряюще, сложно, местами болезненно, иногда с потерями членов команды. Но стоит вскарабкаться на вершину, понимаешь, что оно того стоило. Ради этого я и живу. Перехватываю ладонь Ханны в тот момент, когда она ныряет под резинку моих трусов. Встречаюсь с ее озадаченным взглядом в зеркале и поясняю свой жест. Опаздываю на встречу с твоим отцом. «Брай, да брось. После вчерашнего он наверняка будет отсыпаться до обеда». Томно шепчет любовница и, обдав мою спину горячим дыханием, начинает искусно вырисовывать на ней языком карту Европы, не меньше. «Я не железный. Секс с этой симпатичной малышкой довольно неплох, и утренняя разрядка мне бы сейчас не повредила, но я и правда тороплюсь. Меня разбудил звонок Генри Купера, подручного папы. А если звонит он лично, значит, случилась какая-то хрень. Целую каждый ее пальчик по отдельности, нацепив тот вид многообещающей улыбки, который действует безотказно. Уверен, в умной головке Ханны уже вертится план по моему окольцеванию. Этому не бывать, но знать ей об этом совсем не обязательно». Пока дочь главаря нежится в пене с ароматом, сводящим мои скулы, достаю из тайника секретный телефон, вставляю сим-карту, спрятанную в католическом медальоне на моей шее, и отправляю нужному адресату традиционное СМС. Без него через 24 часа мое имя тотчас вычеркнут из списка сотрудников, а заодно сотрут всю мою биографию в целях безопасности страны. И я стану никем. Призраком. Такова моя жизнь. И я осознавал, на что иду, принимая присягу и выводя свою подпись в контракте. Хватаю с вешалки первую попавшуюся рубашку и бежевые брюки. Проверяю прослушку и скрытые камеры, чтобы в доме даже муха не пролетела без моего ведома. И спешу в гараж к еще одному бонусу. Его я заработал потом и кровью, находясь в подчинении папы. Серебристый спорткар Porsche, награда за спасенную жизнь ублюдка. Разумеется, все было мастерски подстроено моими ребятами. Пока все идет согласно плану, но нет никакой уверенности в том, что глава мне доверяет. Не просто так он поощряет наши отношения с его любимой услужливой дочуркой. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Думаю, это изречение четко отражает суть происходящего. А это значит только одно. Рано или поздно я должен буду пройти испытание, чтобы доказать преданность семье. Ларри Робертс, он же папа, он же Дон на манер итальянской мафии, он же садист и беспринципный ублюдок, проживает на вилле, огражденной забором, через который смогла бы перепрыгнуть лишь блоха, если бы она была размером с человека. Утрирую, конечно, но охрана у него покруче, чем у президента. Возле основного и заднего входа по два вооруженных охранника, а ночью территорию охраняют злобные суки. Четыре питбулихи в своем вольере уже выстроились в шеренгу, учуяв меня. Приспуская солнечные очки и подмигиваю той, что с рыком скалит зубы, брызжа слюной. У нас с ней взаимная любовь. Как обычно, при входе в дом меня прощупывают. Стандартная процедура для любого посетителя этого поместья, за исключением одного человека – дочери главы. Дверь в кабинет учтиво открывает местный швейцар. «Приветствую». Войдя внутрь, прикладываю правую ладонь к груди, глядя в глаза Робертсу. Тщеславный подонок ввел этот ритуал для всех подчиненных независимо от статуса. А обращение «папа» вместо «дон» – его очередные понты, чтобы отличиться от боссов остальных преступных семей американской мафии. Может себе позволить внутри клана. «Садись». Выдохнув плотную струю дыма, Ларри откладывает сигару в пепельницу. «У меня есть к тебе одно дело, и оно не терпит отлагательств». Усаживаясь в кресло напротив и принимаю сосредоточенный вид. «Я весь внимание. Хоук, чем меньше людей будет участвовать, тем лучше. Ты знаешь, как я не люблю длинные языки». Робертс изображает двумя пальцами ножницы, мерзко ухмыляясь. «Одному Богу известно, сколько языков он уже отрезал или приказал отрезать». «Понимаю. Выберу проверенных. Что от меня нужно?» «Убрать дочь одного упыря, перешедшего мне дорогу. Слышал про казино Кингс?» Молча киваю, а внутри все горит огнем, пока в голове, как в центрифуге, вертятся слова «убрать дочь». Вот оно. То самое испытание. Не буди лихо, пока оно тихо. Я не мог подумать о чем-то прекрасном. Прибегать к программе защиты свидетелей, чтобы уберечь невинного ребенка, сейчас проблематично. Его владелец вышел пару лет назад по УДО и сразу начал собирать вокруг себя шайку. Поначалу он казался мелкой сошкой, даже отстегивал нам процент. Но теперь выродок совсем берега попутал. Крышует мелких бандитов, организовывает партии, о которых нам не сообщает. А прибыль от казино начинает догонять нашу. Нужно показать ему, кто из нас здесь хозяин. Ткнув в себя большим пальцем, босс лезет в ящик стола. Достав оттуда фотографию, подталкивает мне. «Это будет нашим ответом». Быстрый взгляд на снимок, и меня будто ледяной водой окатывает. Делаю над собой неимоверное усилие, чтобы сохранить равнодушную мину при виде запечатленного человека. «Твою же мать!» Перевожу глаза с красивого лица улыбающейся Кассандры на отвратную бородатую физиономию Робертса, внимательно следящего за моей реакцией. Или у меня началась внезапная мания преследования? Таких совпадений не бывает. Не бывает! Черт возьми! Дон на меня что-то нарыл? Не может быть. Это исключено. Но какого черта этой дочерью оказалась именно она? Та, которую я вычеркнул из своей жизни 8 лет назад. Та, что предала меня. Та, для которой я когда-то готов был сделать все, абсолютно все. А теперь должен сделать то, что хотел тогда больше всего на свете. Убить. Все будет сделано в лучшем виде. Коварно ухмыляясь для убедительности. Дайте все, что у вас на нее есть. Это поможет ускорить процесс. Робертс надменно улыбается и, кивнув, отворачивается к сейфу, невозмутимо меняя положение в кресле в очередной попытке подсмотреть хотя бы пару цифр от пароля. Но главарь не дебил. Выбрав удачную позу, благодаря которой мне ни черта отсюда не видно, он достает тонкую папку и толкает ее ко мне. Жизнь девчонки оказалась скучной. Прожигаю суровым взглядом дело Кассандры. Вся ее биография уместилась в папку толщиной в полмизинца. Не густо. По уставу я обязан уведомлять руководство о подобных форс-мажорах, чтобы мне помогли организовать укрытие для жертвы преследования и инсценировать ее смерть. Вот только... Может, грохнуть ее к чертовой матери и все? Нарушить должностные инструкции, закопать тело в пустыне и без лишних хлопот продолжить то, для чего я здесь нахожусь. Примерно так бы и поступил конченый отморозок или тюфяк, у которого остались прежние чувства. Я не тот, ни другой. Передо мной стоят более глобальные задачи, где нет места личным мотивам. Да и плевать я хотел на Кассандру. Она не более чем простая смертная, чья жизнь оказалась под угрозой. Пусть и в моем лице».